Часть пятая. Глава первая. По дороге Ocean End я разложил по полочкам все открытия сегодняшнего дня. По сути дела, я ни на шаг не приблизился к тому, чтобы вызволить Пирелли из тюрьмы. И тем не менее у меня было предчувствие, что, продолжив поиски, я найду необходимые доказательства. По крайней мере, у меня было над чем поработать. Грейси убили, потому что она знала, кто подбросил улики Пирелли. Это доказывало, что он невиновен на все 100. Если верить миссис Феррис, то Дедрик до знакомства с Сиреной Маршленд в Париже занимался контрабандой наркотиков. Не здесь ли ключ к его похищению? Может, женившись на Сирене Маршленд, он хотел покончить с этим делом, а Барретт решил отомстить за предательство и убил его. Это уже потом он инсценировал похищение, чтобы вытянуть у Сирены деньги. Вполне логичные рассуждения. Потом мои мысли перешли к Маршленду. Связан ли он с похищением? Предположим, Суоки обнаружил, что Дедрик занимается контрабандой наркотиков и сказал об этом хозяину. Это была любопытная новость. Одна из богатейших в мире женщин замужем за торговцем наркотиками. Разумеется, Маршленд пошел бы на все, чтобы избавить дочь от подобной рекламы. Он мог нанять кого-нибудь, чтобы устранить Дедрика. Возможно, идея инсценировки принадлежала ему, а не Барретту. Исходя из имеющихся фактов, можно предположить, что труп Дедрика покоится где-нибудь на территории Ocean End, и никому не придет в голову искать его там. Какое же отношение к этому делу имеет Мэри Джером? Кто она? Очевидно, Маршленду не составило большого труда найти ее. Как это ему удалось? Зачем он приехал к ней? Почему после разговора с ним она уехала из отеля? Ах, черт возьми! Я провел рукой по разгоряченному лицу. Я понимал, что приближаюсь к разгадке, но мне не хватало информации. Как мне вести себя с Маршлендом? Единственный вариант — быть жестким. Он не сможет отрицать, что был в отеле. Портье опознает его. Ему придется признаться мне, либо он вынужден будет признаться Брэндону. Солнце заходило, когда я подъехал к Ocean End. Около входа, как и в первый мой визит, сюда стоял большой черный кадиллак. Два китайца меланхолично трудились над клумбами. Вдалеке, на фоне газона, стояли неподвижные фламинго. Не они, ни садовники не обратили на меня никакого внимания. Поднявшись на террасу, я позвонил. Дверь открыл Уэдок. Увидев меня, он нахмурился. «Хеллоу», — сказал я. «Мне надо поговорить с мистером Маршлендом». «Войдите, мистер Мэллой, хотя я не уверен, что хозяин дома». Я прошел в просторный холл и снял шляпу. «Как чувствует себя миссис Дедрик? Я слышал, что ей не здоровится». «Принимая во внимание все обстоятельства, сэр, неплохо». Я оглядел комнату. Мне показалось, что я не был здесь целую вечность. Я вышел на террасу и посмотрел на балкон, где в ту ночь сидела Сирена Маршленд, оплакивая своего мужа. Сегодня ее там не было. Я вернулся в холл и сел в мягкое кресло. Только сейчас я почувствовал, как я устал. Слишком много досталось на мою долю за этот день. Я закурил сигарету и выпустил к потолку струю дыма. Комнату наполнял сильный запах душистого горошка, стоявшего в вазе на столике. Этот запах убаюкал меня. Минут через 10 я услышал на лестнице шаги. В комнату вошла Сирена Дедрик. Она была в простом платье белого полотна и с розой в волосах. Под глазами у нее были темные круги, у рта лежала печальная складка. «Не вставайте. Что будете пить? Виски с содовой?» «Благодарю вас. Потом. Мне нужно поговорить с вашим отцом. Разве Уэдок не предупредил вас?» Она подошла к бару, налила виски в два стакана и положила перед собой пачку сигарет. «Отец вернулся вчера в Нью-Йорк», — сказала она, не глядя на меня. «О чем вы с ним хотели поговорить?» Я отхлебнул виски. Это были черные розы, причем очень дорогой сорт. Я был удивлен, что Сирена спустилась в холл. Может, ей самой нужно поговорить со мной? Мне бы хотелось кое о чем спросить его, миссис Дедрик, но раз его нет, это уже не имеет значения. Вы не могли бы дать его нью-йоркский адрес? Это так важно? Да. Вряд ли вам удастся связаться с ним. О чем вы хотели спросить его? Я отпил из стакана. На следующий день после похищения вашего мужа мистер Маршленд встретился с женщиной, назвавшейся вашей секретаршей. Это произошло в Бич-отеле, где она остановилась. Мне хотелось встретиться с ним и спросить, как он нашел ее и о чем они говорили. «Мой отец?» Сирена застыла. «Да, он назвал портье свое имя». «Но я не понимаю, какое отношение к этой женщине имеет мой отец? Он не знал ее?» Он виделся с ней и говорил. «Меня интересует тема его разговора. Если он не скажет мне, то я передам эту информацию Брэндону». Глаза Сирены загорелись гневом. «Вы угрожаете нам?» «Называйте это как угодно. Мой отец улетает сегодня в Европу. Я не знаю, где он остановился. Он выбрал для поездки подходящий момент». Сирена подошла к окну. «Миссис Дедрик, у меня есть вопросы и к вам». «Да?» «Вы считаете, что вашего мужа похитил Ник Пирелли?» «Конечно. Почему вы так уверены в этом?» Она нерешительно взмахнула рукой. «Я не хочу говорить на эту тему». «А вам не приходило в голову, что у вашего отца были серьезные мотивы для того, чтобы избавиться от вашего мужа?» Она резко повернулась, и ее лицо побледнело. «Как вы смеете? Я не желаю вас слушать. Вы не имеете права делать подобные намеки, и я пожалуюсь в полицию». Сирена стремительно вышла из комнаты. Поднимаясь по лестнице, она заплакала. Я остался в комнате, размышляя, чего она так испугалась. Выходит, она знала, что Маршленд замешан в киндеппинге. У меня за спиной раздалось деликатное покашливание. Я обернулся и увидел Уэдока. «По-видимому, мистер Мэллой, хозяин уехал в Европу», — сказал он. «Это Суокки вам сказал? Или вы сами узнали, что Дедрик занимался контрабандой наркотиков?» Как я и рассчитывал, этот вопрос застал дворецкого врасплох. Нехорошо, конечно, пользоваться таким приемом. Уэдок слишком стар для этого. Но мне нужно было убедиться в своих предположениях. Он раскрыл рот от удивления. «Суокки, конечно!» И, спохватившись, замолчал. Но было уже поздно. «Ваша шляпа, сэр!» Я взял шляпу и нахлобучил ее на голову. «Простите меня», — сказал я. «И забудьте этот разговор». Спускаясь с террасы, я чувствовал на себе его взгляд. Если Суокки сказал Уэдоку, то, естественно, Уэдок сказал все Маршленду. Пусть медленно, но все же я продвигался вперед. Я сел в Бьюик и не спеша поехал через сад. Теперь надо предпринять нечто такое, что разрубит все узлы в этом деле. Но что? Пирелли сказал Франкону, что вечером в день похищения он играл в карты с Джо Бертильо в баре «Дель Монико». По его словам, они окончили игру и разошлись в 10:30, а Бертильо утверждает, что это произошло в 9:30. Почему? Может, его подкупили? Если да, то кто? Неплохо бы проверить алиби Пирелли. За один день убиты две женщины. Неизвестный в темных очках пытался пристукнуть меня. Одна из богатейших женщин в мире наговорила ворох лжи. В моем распоряжении был целый вечер. А может, стоит нанести визит в бар «Дель Моника»? Правда, репутация у него более чем сомнительная. Настроение у меня было самое подходящее, и я решил поехать туда, не откладывая.